Глава 13. Проходя к стеле, я вижу, что поселение почти полностью восстановилось. Все следы схватки с хищником убраны, рабочие возвращаются к своим ежедневным обязанностям, вновь привычная рутина входит в свои права. Неожиданно Спарта резко подрастает в численности. После присоединения кластера, в котором появился хищник, нас становится 35 человек. И это не считая пятерых людей Мустафы и сильные независимые Лолы. Вместе с ними 41. По меркам обычного мира всего ничего. Для нас, которые недавно бились за свой новый дом с кабанами всего вчетвером, целая толпа. Да что там говорить, еще вчера Спарта стала больше на треть. Куда ни погляди, суетятся рабочие. Что-то строят, разгружают, поливают, тащат в погреб. Михалыч припахивает к стройке Петра и Зайца, и умные звери таскают бревна, порыкивая на новичков и веселясь от их испуганных криков. Похоже, кабанам этим заниматься куда веселее, чем днями торчать в загоне. В стороне на поляне, рассадив новичков широким полукругом, вещает Богучаров. На нем полотнище из ткани, завернутое подобно тоге, на ранней лысине сверкает солнышко, а на ногах, мать моя женщина, настоящие сандалии. Умеет же гад устроиться. Еще вчера был вечным уборщиком навоза, а сейчас вещает, закатив глазки от вдохновения. Не выдержав, подхожу ближе. «Таким образом», — изрекает Богучаров, «лорд Шурик, повергнув фальшивых идолов демонопоклонницы Стайсы, разгромил ее тоталитарный культ и завершил эру раздробленности, объединив всех под своим мудрым единовластным правлением, за что и был назван современниками «Собиратель земель спартанских» и «Шурик-объединитель». «Эй, не выдерживаю. Можно тебя на минутку?» «Конечно, мой лорд», — кивает этот тип. Он всем своим видом показывает слушателям, мол, «вот какой я важный, раз меня сам Шурик-объединитель к себе вызывает». Новички переводят на меня восхищенные взгляды. Девушки открывают рты от восторга. Резко понимаю, что на мне мятая холщовая рубаха и портки из набора выживальщика, а на ногах лапти. А что, удобно и практично. Не ходить же по двору в доспехе. «Это что?» — спрашиваю Богучарова, когда его ученики перестают нас слышать. «Что ты там заливал про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра? Курс лекций по патриотическому воспитанию, краткая история Спарты в деяниях лорда Шурика», — говорит он. «Одобрена к распространению леди Хрюшей. Мы ее еще издать хотим. Ограниченным тиражом на глиняных табличках. Нам, конечно, финансирование требуется, но пока и на общественных началах». «А ничего, что ты сам был в составе той тоталитарной секты, и мы тебя тут гнули», — изумляюсь. «Это было время крутого перелома», — говорит он. «Время бури сомнений. Не сразу я узрел истину, но, наконец, по велению сердца...» «В общем, так. Курс после перескажешь мне полностью. Распоряжаюсь. Сейчас меньше пафоса, больше реализма». «Людям надо чем-то гордиться», — возражает Богучаров. «Вы поглядите, как у них глаза блестят. Они думают, что присоединились к самой могучей державе на свете». «Чем больше ездят по ушам, тем больнее позже разочарование от встречи с реальностью», — говорю. «Нам и так есть чем гордиться. Пускай больше гордятся собственными делами, а не мифами. И больше практики. Мне нужны думающие специалисты, а не дебилы с засранными мозгами». «Откорректируем, мой лорд», — исполнительно кивает пропагандист. «Сразу после лекции у нас семинар-практикум, уход за уникальным картофаном, почетная миссия для каждого спартанца». «Практикуйтесь. И еще. Меня внезапно осеняет идея. Собери сегодня всех возле ворот сразу после наступления темноты». «Всех новичков?» — переспрашивает Богучаров. «Всех-всех», — поправляю я. «Будет исполнено, мой лорд», — удивляется он, но больше уточнять не решается. Я уже вижу, как к группе подходит Хрюша, потряхивая своей производственной плеткой. Выражение лиц у новичков меняется с благостного на перепуганное. Усмехнувшись, я сворачиваю кузницы, чтобы по пути обсудить с Тохичем накопившиеся идеи. Сражение с хищником ясно показало нашу неспособность действовать на дистанции. Да, у нас есть майор и мышь, но этого критически не хватает. Лук майора — оружие, больше предназначенное для охоты, чем для войны. Мышь же — оружие массового поражения и дальнего боя. В тесной схватке она — тот самый дружественный огонь, который, согласно мрачной шутке, таковым не является. То есть убивает не хуже недружественного. Противостояние с убийцей могло бы закончиться намного быстрее, если бы у нас было чем расстрелять его на расстоянии. Так я дал указание нашей парочке изобретателей протестировать возможные варианты решения данного вопроса. Пока что я вижу лишь четыре способа его решения. Первый и самый желанный — арбалеты. Это относительно сложный в производстве, но мощный и легкий в освоении инструмент. Более того, не требуется годами учиться, как для английского длинного лука. И хотя система ускоряет рост наших навыков и умений, сомневаюсь, что она полностью нивелирует различия. В реальности лучнику нужен целый комплекс умений, которые отрабатываются длительными тренировками. Тут они заменяются на соответствующие навыки. А арбалет достаточно направить в сторону врага и нажать на спуск. И арбалетный болт куда убойнее стрелы. Нынешние доспехи, что у нас, что у кабанятников, для него словно бумага. Пробьет на вылет. Но система, судя по всему, строго ограничивает прогрессорство. Так, ни одного чертежа на производство арбалета я там не нашел. Осадные баллисты не в счет. Там убойные силы концентрируются за счет размера. А вот чтобы небольшие плечи ручного арбалета обладали подобной упругостью, их надо делать либо из стали, либо из композитных материалов, другими словами, сразу из нескольких видов сырья. Увы, наши технологии до такого еще не дошли. С луками примерно та же проблема. Если в виде артефактов они еще попадаются, то изготовить удается только жалкие игрушки, из которых даже тушкана не застрелишь. Третьим вариантом идет проща. Мы уже видели ее у кабанятников. Пока она себя особенно не зарекомендовала, но это куда лучше, чем ничего. Да и мощнее, чем рогатка у хрюши. Самый бюджетный вариант, если грубо говорить. Правда, насколько я помню, меткость у подобного оружия была из серии «в белый свет, как в копеечку». Однако в древности все проблемы с прицеливанием решались количеством стрелков. Один камень — это ни о чем. 20 камней — какое-то да попадет. А если сотня, то они тупо забьют любого врага. Последним шагом в вооружении наших пехотинцев я предлагаю добавить пилумы к их уже имеющимся копьям. Это тяжелый метательный снаряд, чрезвычайно разрушительный при попадании в цель. Римляне использовали пилумы с тем, чтобы проломить первые ряды врагов, а затем уже сами врывались в схватку. Мы можем поступить аналогичным образом. Более того, я полагаю, что достаточно тяжелый пилум может стать серьезным испытанием даже для несущегося кабана. Если такой подарок влетит ему в морду, останется ли зверь невредим? Честно говоря, мне серьезно действует на нервы тот факт, что наконечники наших копий легко обрубаются мечом. Мы и так сейчас далеки от длины копии настоящей фаланги. С настоящими сарисами по лесу не походишь. Те были длиной свыше 4 метров. Наши больше напоминают как раз двухметровые пилумы, но только размерами. Однако тут же возникает проблема. Для того, чтобы сделать пилум действительно смертоносным, его следует изготовить наполовину из металла, либо же ограничиться длинным металлическим наконечником, чтобы сохранить нужный импульс. Ботан и Тохич, услышав мои идеи, приходят в неистовство и окунаются в эксперименты. Вздохнув и покачав головой, я подхожу к Стелле. О, как высока цена выбора! Столько вариантов для развития поселения. Чертежи, рецепты, артефакты, схемы. На что потратиться, если на носу война? Вкусняшек и всякого интересного очень много. Но вот чего-то действительно полезного, что способно повлиять на положение дел в нашем случае, всего несколько позиций. Я снова стою перед дилеммой. С одной стороны, у меня есть чертеж мастерской плотника. Имя. Чертеж мастерской плотника. Описание. Смог бы папа Карло сварганить Пиноккио без своих инструментов? Вероятно, и смог бы, но тогда это было бы ожившее полено, годное только для костра. Позволяет возвести мастерскую для работы по дереву. Мое изучение книги по осадному мастерству уже близится к завершению. Это значит, что Спарта вскоре получит сразу 3 схемы для производства осадного оборудования. И если с созданием штурмовых лестниц проблем не предвидится, ведь любой школьник, у которого в школе был вечно красноносый трудовик, сможет соорудить такое своими руками, тогда как с тараном и осадной башней могут возникнуть серьезные сложности. Для крепления многочисленных элементов из металла и дерева необходим не только опытный кузнец, но и плотник хотя бы начального уровня, которого, к сожалению, у нас нет. Как и соответствующего оборудования для него, лишь рубанок в наличии. Пускай легендарный и бонусный, но единственный. И одним рубанком, по крайней мере, для человека без опыта, многого не сделаешь. Вторым вариантом, который я рассматривал для себя, стал артефакт, представившийся мне весьма интересным. Имя – Монокль Ф.Ф. Преображенского. Уровень – редкий. Описание. Доктор Преображенский носил очки, и если бы у него были оба стеклышка, это могло бы стать отличным артефактом. Но так получился огрызок, который несет в себе небольшую долю умений этого светила науки. Бонусы. Позволяет различать раны и повреждения игрока. Способен определить степень разрухи в головах. Последний пункт меня несколько смущает, но в целом это крайне полезный предмет. Он точно пригодился бы нашей Лоле или Сквидварду. Возможность понять степень ранения того или иного игрока – это уже многое. Благодаря этому наверняка удастся улучшить лечение, используя нужные препараты. К примеру, выявить яд или дебаф кровотечения. Я могу использовать интерфейс лорда и понимать состояние своих подчиненных. Сквидвард же не обладает такой возможностью и вынужден опираться исключительно на внешние признаки и свой жизненный опыт. И это не всегда определяющий фактор. Так что этот монокль мог бы заменить современное оборудование с земли хотя бы отчасти. Все взвесив, я все же выбираю чертеж. Осада так или иначе случится, этого не избежать. Следовательно, предстоит жесткий бой за овладение крепостью. И лучше, чтобы у моих подчиненных и у меня в частности были под рукой тараны и осадные лестницы, чем пытаться преодолеть частокол, который противник будет всячески оборонять. Монокль, конечно, хорош, но он годится только для лечения раненых. Я же предпочту сделать так, чтобы раненых в принципе было как можно меньше. Убедившись в справедливости своих доводов, я нажимаю на окошко с чертежом, после чего он воплощается в реальности и мгновенно падает мне в руки. Теперь осталось только найти будущего плотника. «Это мне?» — с удивлением поднимает брови Рус. Я утвердительно киваю. «Не ты ли говорил, что помогал крабу в его работе над меблировкой Газелькина? Напоминаю ему. Как-то здоровяк похвастался за столом, что участвовал в процессе работы, хотя самое сложное делал его бывший начальник. Инициатива, как известно, имеет инициатора». «Так-то это так, но я только наблюдал», — вздыхает мой собеседник, но рубанок принимает в руки. «И это уже немало. Уверен, у тебя все получится, Рус. Ты крепкий парень, я бы даже сказал, здоровяк. Силой не обделен, из тебя выйдет отличный плотник». Заверяю его, отчего он смущенно опускает голову. «Я попробую». «Не пробуй. Делай. Или не делай». Цитирую я древнюю черепаху из одного известного мультика. Рус послушно кивает. «Золото, а не человек». Первым делом поручаю ему начать практиковаться на простых объектах – тачках, мебели и так далее. Население Спарта растет, потребность в простейших кроватях, столах и стульях увеличивается. Пусть Рус сначала набьет руку на грубых работах, прежде чем переходить к более важным и ценным задачам. Например, к созданию осадного оборудования. Прибытие новичков и рост поселения привели к острому дефициту жилья. И избы, предназначавшиеся для наших людей, пришлось преобразовать в общежитие. Одно для мужчин, другое для женщин, которых из 13 новоприбывших оказалось 6. Решено было отправить их к ботану на картофельное поле. Мужчин же распределили к Михалычу в стройбат. Ну что ж, работа у моего прораба в избытке, особенно с учетом подготовки к войне. Новичков в ближайшем будущем вряд ли отправят на передовую. Уровень слабоват. А я против использования людей как пушечного мяса. Не потому что такой добрый, а потому что это просто нерационально. Так что пока будем гонять их по стройке и плацу, чтобы поднять их характеристики. Возможно, у поселения уже скоро появится легкая пехота, способная оказать поддержку основной фаланге на расстоянии. Так они и пользу принесут, и от урона будут немного защищены. Также я не забываю и про остальные производства. Геле, Патрику и Тохичу направлено по 2 раба, чтобы те увеличивали мощности своих мастерских. Сквидварду и Лоле также отдал одну девушку в качестве медсестры-ассистентки. Производство изделий следует нарастить, и причем многократно. А то у нас не все родичи одеты в тканевые тоги, не у каждого солдата имеется полноценный доспех, не говоря уже о том, что железных инструментов также не хватает, особенно на новеньких. Пахать, короче, нужно. А еще необходимо постепенно начинать раздумывать над будущим госаппаратом. Уже сейчас распределять людей становится непросто. В одиночку так точно. Нужен кто-нибудь, кто начнет планомерно отвечать за кадры и кто будет заниматься распределением задач между направлениями. Сейчас эту роль исполняю я, но уже ощущаю, как число процессов безостановочно растет. И в какой-то момент я могу совсем утратить связь с реальной ситуацией только потому, что времени хватать не будет за всем уследить. Куда и сколько игроков направить, кому сколько отдать, какая задача важнее на данном этапе. Споры на утренних собраниях между Хрюшей и Михалычем с майором о количестве подчиненных не утихают. Необходимо строить дома, выращивать продовольствие и готовиться к войне. Мне постоянно приходится вмешиваться, чтобы лично расставлять приоритеты. Эта схема неэффективна. То, что работало, когда население Спарты не превышало 10 человек, уже не актуально. Мне нужен заместитель, и не временный, а полноценный, способный управлять людьми и умеющий договариваться. Хрюша в целом обладает неплохими стартовыми данными, но стоит дать ей чуть больше власти, и ее моментально заносит. «Леди Хрюша», — вспоминаю сегодняшние слова Богучарова. «Придраться не к чему. Хозяйственные дела, которые ей поручены, она исполняет безупречно. Подчиненные носятся как угорелые и готовы лучше попасть на плац к майору, чем к ней по разнарядке. Но доверять ей поселение в целом я пока не рискну». Михалыч, несмотря на все его качества, не является лидером. Он хороший исполнитель, от дуба и до обеда. В любой непонятной ситуации сразу бежит советоваться. От этого мне и спокойно, без меня ничего не накосячит, и хлопотно. Ведь сам Михалыч категорически не любит брать на себя ответственность. Майор – настоящий офицер, и этим все сказано. Ему лишь бы побольше салаг, чтобы их пропесочить на плацу и потопить в озере. Кажется, он постиг свой армейский дзен, и смысл своего существования видит в том, чтобы шлифовать, доводить до красна, а после закалять в ледяной воде людей, словно острые клинки. Он наслаждается возможностью превращать обычных людей в воинов, кажется, восхищаясь тем, что теперь можно встретиться с врагом лицом к лицу, а не уничтожать друг друга бездушными машинами за тысячи километров. Малой? Тот, на мой взгляд, лишен амбиций. Его больше манит путь личного совершенствования. И после столкновения с хищником парень задал себе новую высокую планку, которую каждый день пытается превзойти. Вот и выходит, что пока ни одна кандидатура на роль моего помощника не подходит. Остается лишь надеяться, что победа над кабанятниками изменит ситуацию, и я найду подходящего человека. А пока... Пока перед воротами поселения с их внутренней стороны на большой ровной площадке горят костры. Их всполохи освещают десятки лиц. Вся Спарта собралась здесь по моему приказу. Люди удивляются, переговариваются, ждут. Я смотрю на них, стоя на импровизированной трибуне в виде смотровой вышки. Меня видят все, а я вижу каждого. «Сограждане! Спартанцы!» — начинаю я. «Сегодня я обращаюсь к каждому из вас. Для меня сейчас не важно, кто вы, рабы или родичи, земледельцы или воины. Живете здесь с самого основания Спарты или появились только вчера. Нас всех теперь объединяет одна судьба и одно будущее». Богучаров говорит, что людям нужны легенды. Так пускай одна из них родится сегодня. «Мы не искали войны», — продолжаю я. «Но когда она пришла к нашим стенам, мы не склонились перед врагом. Пускай он казался сильнее, мы били его не раз и не два. Мы вселили ужас в их сердца, так что они бежали без оглядки от наших копий и от нашего безжалостного огня. Мы отомстили за наших соседей и союзников, подло убитых жителей Газелькина, и освободили тех из них, кто остался жив». Вижу, как, не скрываясь, утирает слезы Рокси, вспоминая свой плен. Рядом стоит Рус, кивая моим словам. На них оборачиваются остальные. Слышал бы краб, что я назвал его союзником. Историю пишут победители, и пусть он даже своей гибелью приносит нам пользу, если не смог принести ее своей жизнью. «И мы не будем прятаться! Не будем отсиживаться за стенами!» Мой голос набирает мощь, неожиданную даже для меня самого. «Наши враги на Востоке потерпели не одно болезненное поражение от наших бравых солдат. Они сломлены, обескуражены, обессилены. И мы не можем позволить им отдышаться. Не мы первые напали на них. Это их всадники на кабанах рассчитывали убить нас и взять в рабство. Спарта обязана сражаться, чтобы защитить тех, кого мы любим, чтобы сберечь себя, чтобы сохранить то, чего мы достигли за это короткое время». Получен навык «Оратор». Описание: «Ступай, мой народ». Баф. Плюс 10% к харизме во время публичных выступлений. Я делаю театральную паузу, переводя дыхание и убирая сообщение с интерфейса. Все игроки в поле моего зрения собраны, торжественны, взволнованы. Новички не понимают, о каком враге я говорю, но они точно не желают вновь уйти на перерождение. Ветераны же уже успели пролить кровь восточников, как и понять их угрозу. Или мы, или они. Все просто. Все очевидно. «Я объявляю начало похода на восток. Мы сотрем с лица земли крепость Джо-Джо. Устраним угрозу навсегда. Это наша земля! Это Спарта!» В ответ на мои слова раздается воодушевленный рев десяток глоток.